по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Великому Ким Чен Ыну 30 августа прислали поздравительную телеграмму президент Республики Сенегаль Маки Саль. Он пожелал Ким Чен Ыну больших успехов в его благородной работе, а корейскому народу бурного процветания. Далее он выразил свою готовность приложить активные усилия к дальнейшему укреплению и развитию отношений сотрудничества между двумя странами.